На следующий день Ада на правах новенькой приступила к выполнению малоприятных обязанностей Золушки. Часть ведьм уехала, но некоторые остались. И одна из них, отчего-то сразу не взлюбившая Аду, делала колкие замечания и давала наставления. «Не так делаешь. Все не так. И сейчас нечего прохлаждаться. Иди и ванны начни драить. Ну, живо!» Натирая чужую ванну порошком, Ада думала о том, что вовсе не так представляла себя бытие ведьмы. Оно и было иным. Но только если ты ведьма-одиночка, а не пленница этой ведьмовской общаги под командованием комендантши-диктаторши. Взглянув на часы, Ада поняла, что пора начать готовить обед, а ведь она всего одну ванную комнату вычистила. Ее ждали еще 6. Вернувшись на кухню, она принялась чистить картошку. Однако внезапно у нее за спиной появилась та самая настырная ведьма, относящаяся к ней предвзято, и заявила: «Тебя Инесса желает видеть. Немедленно». Ада прошествовала в подвал, где в конференц-зале обнаружила Инессу. Едва она зашла, как дверь за ней шумом захлопнулась. И Ада обнаружила, что все остальные ведьмы, которые находились в доме, восседают вокруг овального стола, во главе которого застыла Инесса. А перед ней лежал рюкзак Ады. Девушка окаменела, заметив ехидный взгляд той самой ведьмы, что позвала ее и догадалась, что именно та прошерстила комнату Ады и ее личные вещи, пока она драила чужую ванную. Инесса же произнесла: «Мы горой стоим за своих ведьм. Но если одна из них идет против нас, то мы ее уничтожаем. Чего мы не прощаем, так это предательство. Я была к тебе так добра, подарила тебе Агатку и Вуазен. А у тебя на самом деле имеется вот это». Подняв рюкзак, она вытряхнула оттуда Агатку Лоретты и Вуазен, прихваченный Адой с ведьмовской мессы. Вылетели оттуда и ручка писательницы, одиноко покатившись по столу, и синяя кляксочка, о которой Ада совсем забыла. Прихлопнув кляксочку рукой, Инесса ловко накрыла ее бокалом и велела одной из ведьм: «Смой эту гадость в унитаз!» Беспомощно глядя, как бьющуюся в бокале кляксочку уносят, Ада поняла: конец не только этому синему созданию, но и ей самой. Погладив Вуазен, Инесса произнесла: «Это один из первых, еще рукописный, жемчужина нашей библиотеки. Он пропал во время мессы, когда юные анонисты устроили нападение, а выходит, прихватила себе его ты». А затем она взяла в руки Агатку Лоретты. «Я так долго искала тебя, и вот нашла. Наконец ты в моих руках, крошка. У тебя будет новая Хексенмуттер, а вот старой...» Смерив Аду презрительным взглядом, она произнесла: «Старой придется умереть, чтобы новой могла стать я». Вручив Агатку и Вуазен Ады другой ведьме, она велела унести их. Ада мысленно напряглась, посылая вдогонку своей Агатке одно приказание за другим. «Пусть Инессу заберет черт, пусть она провалится в тартарары». Та же с недоброй улыбкой заметила: «И не пытайся обращаться к своей Агатке. Ее спрячут в сейф, выложенный изнутри специальным камнем, над которым был произведен особый магический ритуал, так что твоих желаний она не услышит». А затем, обведя присутствующих ведьм повелительным взором, произнесла: «Мы начинаем ведьмовской трибунал». Ада заявила: «Я не согласна, я...» И вдруг поняла, что не может открыть рот. В ужасе сообразила: Инесса, которая была гораздо более опытной и могущественной, чем она сама, применила к ней ведьмовской трюк. «Подсудимые вменяются в вину подлое предательство, злонамеренный обман и явное желание нанести ущерб нашему сестринству. Она пренебрегла нашим гостеприимством и добротой и затевала недоброе. Она лелеяла планы по захвату власти. Как ни силилась сказать что-то в свое оправдание, Ада не могла. Ну да, теперь на нее всех собак повесят. Инесса перечисляла ее прегрешения, а потом произнесла: «Приступим к вынесению приговора». Как все, однако, просто. Как будто на заседании районного суда оказалось. Предоставлять слово обвиняемой, похоже, никто не собирался. «Кто за то, чтобы вынести обвиняемый смертный приговор?» Инесса первой подняла руку, и ее примеру последовали все прочие ведьмы. «Смертный приговор?» «Единогласно», — заявила удовлетворенная Инесса. «Кто за то, чтобы привести его в исполнение немедленно?» И опять все «за». «Тогда приступим, сестры. Возьмите приговоренную к смерти». Две ведьмы, ринувшись к Аде, схватили ее за руки. «И отведите в камеру пыток». «Камеру пыток?» Инесса, глядя ей прямо в глаза, отчеканила. «Все те пыточные инструменты, которые ты видела, вполне в рабочем состоянии. К примеру, железное дева. Футляр с шипами изнутри, которые, впиваясь в тело жертвы, подвергали ее кошмарным страданиям, заставляя умереть от кровопотери и болевого шока». Ада чувствовала, что не в состоянии сопротивляться. Инесса применила к ней ведьмовскую силу, и она была в полной ее власти. Еще до того, как Аду вывели из конференц-зала, чтобы отвезти в камеру пыток, снаружи послышался шум. Инесса рявкнула: «Что такое?» Вбежала одна из ведьм, залитая с ног до головы чем-то студенисто-синим и шевелящимся, закричала: «Я смыла это в унитаз, а оно обратно лезет, его так много, и оно такое сильное!» Тут дверь распахнулась, и в конференц-зал ворвался поток синего студня, а вслед за ним, щелкая и извиваясь, громадные синие щупальца. Заорав, ведьмы повскакивали с мест, а помещение быстро стало заполняться синим студнем. Щупальца сбивали с ног и, подобно удавам, обвивали сопротивляющихся ведьм. А когда одна из них, вбежав с топором, принялась рубить синих змей, те, сбив ведьму одним резким ударом с ног, погрузили ее с головой в синий студень, который уже доходил до колена. «Это все ты!» — завизжала Инесса и, вскарабкавшись на стол, принялась гортанно выкрикивать заклинание. Но еще до того, как она успела закончить его, самое большое щупальце, выдвинувшись словно перископ, из синего студня перед ее лицом вдруг раздвоилось, и из образовавшегося подобия пасти вырвался бирюзовый поток, обдавший Инессу с головы до ног и заставивший ее судорожно закашляться. Одно из щупалец, добравшись до Ады, скользнуло по ее спине и стало нежно-нежно щекотать за ушком. И девушка поняла: это кляксочка, разбушевавшись и обретя силы, будучи смытой в канализацию, нанесла ответный удар по тем, кто посмел поднять руку на ее мамочку. Прикосновение щупальца и кашель, стоящий на четвереньках на столе Инессы, больше не контролировавшей ситуацию, привели Аду в чувство, и она поняла, что снова может двигаться и говорить. Только это ничем не могло ей помочь. Ведь в отличие от Инессы, она не знала ни одного заклинания наизусть. А тем временем к Инессе, шлепая по синему студню, добралась все та же малоприятная ведьма, которая бабахнула на стол ящик с разнообразными флакончиками. Инесса, выхватив сразу несколько, пошатываясь, поднялась и, сплевывая изо рта синий студень, принялась снова читать заклинание. Щупальце ринулось к ней, но еще одна из подоспевших ведьм, вплыв в конференц-зал, направила на него струю пламени газовой горелки. Щупальце, съежившись, отпрянуло, а студень из светло-синего стал темно-сапфировым. Аде стало крайне жаль кляксочку, но спасти ее она была не в состоянии. А Инесса, выкрикивая заклинание, стала сыпать в студень со стола содержимое флаконов. Студень, задрожав, сделался пурпурным, и по нему пошли большие пузыри, которые принялись смачно лопаться. количество самого студня на глазах уменьшалось. Две другие ведьмы, также вооруженные газовыми горелками, тем временем успешно уничтожали щупальца, которые втягивались в студень, лопавшийся и испарявшийся. Наконец, от студенистого потопа не осталось и следа, за исключением слизи на мебели и синих соплей, свисавших с физиономии ведьм. Инесса победоносно, стоя на столе, швырнула пустые флакончики на пол, очищенные от студня, и произнесла: «Видишь, предательница, что бы ты ни делала, с нашим сестринством тебе не совладать. Этот твой голубой кисель мы уничтожили. Теперь убьем тебя». С волос Инессы на стол капнула синяя жижа и, обретя форму кляксочки, поскакала к Аде. Инесса ногой прихлопнула кляксочку, и Ада заявила: «Оставь это в покое». Инесса, растирая ногой кляксочку по столу, заявила: «Иначе что, предательница, ты превратишься в тыкву?» С ее одежды с хлюпаньем отделилась другая капля, которая запрыгала в противоположном направлении. Инесса топнула по ней, и Ада, ловко забравшись на стол, крикнула: «Оставь это в покое, говорю тебе. Вы, ведьмы, только и умеете уничтожать. А как насчет того, чтобы созидать?» Повернувшись к ней, Инесса смерила ее презрительным взором. «А вот размышляю, спалить тебя дотла или заморозить? Есть и другие варианты, предательница!» И крикнула столпившимся вокруг стола ведьмам: «Начинайте!» Те, взявшись за руки и соединившись уже в знакомой Аде ведьмовской хоровод с ужимками и гиканьем, принялись прыгать вокруг стола, бормоча заклинания. Температура в помещении вдруг стала стремительно падать. Заработал кондиционер. Или ведьмовская магия? Стоявшая напротив Ады Инесса, лицо которой исказилось, в самом деле превратившись в страшную харю, прохрипела: «Мы убьем тебя, а потом съедим». И, воздев руки к потолку, стала с завыванием выкрикивать странные слова. Вдруг в помещении погас свет и поднялся ветер, словно кто-то включил гигантский вентилятор. Аде показалось, или Инесса на самом деле вдруг увеличилась, доставая головой до потолка. Глаза ее фосфорисцировали, а изо рта выглядывали клыки. А ее подручные ведьмы, подвывая и подтанцовывая, словно в мистическом трансе, уже не походили на женщин. Выглядели какими-то крайне уродливыми, покрытыми шерстью, сверхъестественными существами без пола. Они словно питали главную ведьму силой, вычерпывая энергию у Ады, которая ощутила, что усиливающийся ветер сдувает ее со стола. Инесса принялась вертеться волчком, да так быстро, что в глазах заребило. И на том месте, где она была, вдруг, словно ниоткуда, образовалась черная воронка, которая, как торнадо, засасывала в себя все. В ушах звенели странные слова, все заполнял звериный визг ведьм, и Ада опустилась на колени, прикрывая голову, а потом попыталась зацепиться за стол. Куда вела эта жуткая воронка, в центре которой мерцало что-то красное? Или это ей все чудилось под влиянием каких-то трав, добавленных ведьмами без ее ведома в еду и питье? Не может же эта воронка вести в ад? Но кто, собственно, сказал, что нет? Руки Ады беспомощно скользили по гладкой поверхности. Она понимала, еще пару мгновений она попадет в мерцающее красным жерло воронки, и девочка Ада окажется, наконец, там, где ей должна — в аду. Рука за что-то зацепилась, и Ада поняла, это выпавшая из ее рюкзака ручка Лоретты, которой та дала ей финальный в своей жизни автограф. Она застряла в пазу стола. «Агатка, если слышишь меня, помоги в последний раз». И Ада, рванувшись вперед, выпрямилась, а затем со всей силы вонзила ручку в горящее рубином нутро воронки. Внезапно все исчезло. как будто и не было никакого мистического ветра, превратившейся в великаншу Инессы, прыгающих ведьм и воронки, что вела прямиком в ад. Ну или куда-то в подобном направлении. Они находились все в том же конференц-зале, и все там было как обычно. Только на столе, не шевелясь, лежала Инесса, а из глаза у нее торчала ручка. Причем крови не было, ни капли. Ведьмы, столпившиеся вокруг стола, снова в своем человеческом обличье заохали. Кто-то попытался помочь Инессе, а потом раздался истошный вопль. Наша Хексенмуттер умерла. А может, в связи с отсутствием крови Инесса была мертва уже несколько дольше? И все ведьмы в страхе уставились на Аду, а самая старшая почтительно сказала: «О, старшая сестра, теперь ты повелеваешь нами. Ты заняла место той, которая пала от твоей царственной руки». Ада в ужасе взирала на недвижимую Инессу и торчащую у нее из глаза ручку. Она что, только что убила человека? Если то, что лежало на столе, было человеком, а не его телесной оболочкой, и этот человек был живым, а не зомби, как несчастный бездомный Стасик и братан интернет-деточки. Ведьмы вдруг начали опускаться перед Адой на одно колено, и она оцепенела, слушала, как они стали словословить ее, свою новую повелительницу. Этого еще только не хватало. Ада теперь не только девочка из ада, но и повелительница ведьм столицы и ее окрестностей. Надо вызвать врача. Быть может, Инессе еще можно помочь? Выбежав из конференц-зала, Ада поднялась наверх и стала лихорадочно искать телефон. А ведь, выходит, более опытная ведьма Лоретта даже после смерти сумела одержать победу над Инессой. И Ада стала нервно смеяться. Нет, не время для истерик. Риск умереть от рук ведьм устранен, но теперь на нее надвигалась куда большая опасность — стать их новой Хексенмуттер. А те, словно собачки, поднявшись вслед за Адой, встали вокруг нее и, снова брякнувшись на одно колено, стали приносить ей ведьмовскую присягу. «Прекратите!» — закричала Ада. Ведьмы немедленно подчинились ее приказу, и самая старшая из них почтительно спросила: «О, старшая сестра, чего ты желаешь?» «Чтобы...» Ада растерялась. «Чтобы ее оставили в покое? Чтобы все вернулось в тот день, когда она должна была сопровождать писательницу Водопьянову на прием в честь Лоретты ди Сан-Марко, дабы иметь возможность не поехать туда? Чтобы она попала в еще более раннее прошлое и ни за что и никогда не подала заявку на место в издательство Ктулху? Чтобы она обвела взором присягнувших ей ведьм? Ну да, женщины со странностями и не без криминальных склонностей, но что с ними-то будет? А вдруг их под свое крыло возьмет такая вот новая Инесса?» Ада посмотрела на более всех старавшуюся особу, которая издала ее с потрохами своей покойной Хексенмуттер. «И они продолжат творить бесчинство?» «Да, чтобы...» «Да пусть придет кто-то и поможет ей принять верное решение». «О, старшая сестра, мы внимаем твоим мудрым речам. Ну, прямо как на съезде правящей партии в Северной Корее, не иначе. Так как же поступить?» Внезапно раздался резкий звук звонка, и одна из ведьм, вздрогнув, произнесла: «Это в ворота позвонили. К нам кто-то незваный в гости пожаловал». Писательница Скорпионова, шествуя по коридорам издательства «Агата Пресс», все пыталась угадать, какая из ведьм изображена на развешанных по стенам картинах. Сопровождавшая заклятую подругу писательница Водопьянова противоречила ей, указывая на ошибки. «Лорик, нет, это ты ошибаешься. Права тут только я». «Совка, ты, как всегда, заблуждаешься, и правда на моей стороне». Замедлив шаг, старший следователь с остальным взглядом посмотрел на Аду и усмехнулся. «Ну, наши две литературные ведьмы в своем репертуаре». И, нежно проведя по щеке Ады, поцеловал ее. Именно старший следователь с остальным взглядом и заявился тогда в гости на подмосковную ведьмовскую базу и помог Аде принять решение. Верно или нет, она не знала. Время покажет. О ее местонахождении он узнал, обратившись к ведьме, которая запеленговала Аду при помощи особой ведьмовской процедуры из раздела запретной магии Вуазена. И узнав это, Ада поняла, что в отношении его сильно ошибалась. Ведь она считала его хексенмейстером, а он таковым не был, и прибыл спасти ее, а не убить. А потом они поговорили по душам, и Ада окончательно поняла, никакой он не хексенмейстер, а всего лишь сын самой могущественной ведьмы в России, признался он. Ну да, я в курсе всех этих ведьмовских штучек, но иметь с ними дело не желаю. Однако приходится, потому что по роду службы периодически сталкиваюсь с ними, и в последнее время все чаще. Этим и объяснялись его предвзятость, высокомерное поведение и пристальное внимание к Аде, а также тем, что она с самого начала запала ему в душу. Однако Андрей был уверен — Ада — ведьма. А ему и одной ведьмы в семье хватало. «Кто она?» — допытывалась тогда Ада. «Писательница Водопьянова? Писательница Скорпионова?» Оказалось, что нет. Наиболее могущественной ведьмой, самой большой в мире страны, оказалась милая, улыбчивая экономка в подмосковном шале Ларисы. Мария Филипповна. Кстати, владелица того самого игривого фокстерьера по кличке Мессир, который поставил Андрею фингал под глазом, что и заставило Аду считать, что он убивает ведьм. Она долго говорила с матушкой Андрея, а потом к их беседе присоединились Лорочка и Софочка. И все втроем они стали обрабатывать Аду, убеждая не отказываться от ведьмовской стези. «Но я стала ведьмой даже не по неволе, а совершенно случайно», — оправдывалась та, а самая могущественная ведьма Мария заявила. «Никаких случайностей не бывает. Раз тебе выпало, значит, так надо. Не ерепенься и не отнекивайся. Дело не в том, становиться тебе ведьмой или нет, ты уже стала ею, а в том, чтобы сделаться лучшей и могущественной». «Самое могущественное — это вы», — ответила растерявшись Ада, а Мария Филипповна пояснила. «Пока что. Но я вижу в тебе потенциал, причем очень серьезный, и его надо развить. Так ведь?» «Девочки». И обе демиургши тривиальной литературы согласно закивали, усмехаясь. Да и сама Ада в глубине души понимала, не отказаться от ведьмовской жизни, не забыть ее она уже не сможет, да и не захочет. Ее новым парнем стал Андрей, однако Ада не спешила переезжать к нему, да и старший следователь ее не торопил. Впрочем, уже не следователь. Ведь он в кратчайшие сроки раскрыл ряд резонансных дел, к примеру, убийство известного интернет-деятеля Ванечки Самохина и его свиты, а также нашел заказчика и исполнителей заказного убийства солидного бизнесмена у известной кондитерской. Тут без ведьмовской помощи матушки не обошлось. И остановил бойню в элитном доме, где лично ликвидировал, случайно оказавшись на месте происшествия, сошедшего с ума жильца, который загрыз нескольких соседей. Эти служебные подвиги позволили Андрею быстро подняться вверх по карьерной лестнице. Кончина Лоретты, как гласил вердикт официального расследования, произошла вследствие суицида. Ну и пусть так. Ведь литературную миллиардершу оглашением ведьмовской правды все равно не воскресить. А ее так и незаконченный цикл романов о девочке-волшебнице не дописать. Конечно, Андрей скрывал то, что знал об истинной подоплеке многих криминальных происшествий, а ведьмы молчали, помогая ему получать очередное повышение. Ведьмин круг. «А как начальство отнесется к тому, что твоя девушка — ведьма?» — спросила не без смущения Ада, а Андрей на ее вопрос усмехнулся. «Им этого знать не надо, ведь о практиках моей матери они тоже понятия не имеют. Да и неужели ты думаешь, что у нас там нет ведьм и хексенмейстеров?» Оказавшись в новом рабочем кабинете Ады, обе писательницы сразу же стали журить ее за то, что он маленький, обставлен не в соответствии с ее статусом и мебель старая. Андрей же заявил, обрывая их критические замечания: «А мне кабинет нового главного редактора Агаты Пресс очень даже нравится». Ада согласилась унаследовать за Инессой не только роль Хексенмутер, но и должность в издательстве. Благо, писательницы Водопьянова и Скорпионова, они же ведьмы Лариса и София, поддержали ее, перейдя в Агату Пресс, которую в складчину и купили. Зная их склочный характер, Ада поняла, чтобы маленькое концептуальное издательство, которому надлежало под ее руководством, если не перегнать Ктулху, так хотя бы настичь, не вылетела в ведьмовскую трубу, ей придется лично занять ответственный пост. «Но работать тут будут не только ведьмы», — поставила она непременные условия. «И мужчины тоже. Элит-программу расширим и дополним», — Андрей заявил. «А, по-моему, то, что там до сих пор не трудились мужики, очень правильно. Зачем это менять?» «О да», — он ревновал. Их отношения складывались непросто, но могло ли быть иначе? Нет, не могло. Их слишком многое связывало, но это и подпитывало их любовь и страсть. Но, обожая нового друга, Ада знала. Она ни за что не принесет в жертву отношениям свое новое детище, собственное издательство, и в особенности свою стезю ведьмы. И пусть даже ведьмой она стала по случайности, ведь случайности не бывает. Ада не знала, что ее ждет, что будет с ней, с Андреем, с Агата Пресс, а также с зубастенькой Агаткой, ее вуазеном, и с тремя десятками подконтрольных ей ведьм, и с теми прочими, которые подчинялись Марии Филипповне и раньше враждовали с кланом Инессы. Но та, просто бесследно исчезнувшая, канула в прошлое, точнее, в канализацию, куда ее утащил синий студень со щупальцами. Кляксочка же жила у Ады в террариуме и симпатично светилась по ночам. Да, она не знала будущего, но была уверена, впереди много интересного. «Тебе надо учиться, учиться и учиться. Как?» — начала писательница Водопьянова. И ее ехидненько, подхихикивая, перебила писательница Скорпионова. «Завещала нам великая Агата Гаттер, или ее внучка Катрин Мунвуазен. Мы тебя научим тому, что знаем». Знали обе магессы тривиальной литературы, в этом Ада убедилась крайне немного. Как ни билась над ними Мария Филипповна в бытность свою преподавателем, их учитель биологии в школе, так и не смогла сделать из этой парочки ведьм даже среднего калибра. Вероятно, поэтому обе не стали литературными миллиардершами, но в отличие от Лоретты были живы и здоровы. «Ну и Маша тебя тоже всему научит, и у кого порошки и настойки приобретать, и как самой их смешивать, и как рядовыми ведьмами вроде нас повелевать». Ада знала, что это так. Ей предстояло многому научиться, но она была готова, потому что с Андреем, издательством и своей Агаткой ей ничто не могло помешать. Ничто и никто. Или... Этого Ада не знала, но чувствовала себя, наконец, готовой узнать. А писательница Водопьянова и писательница Скорпионова, хихикая и перемигиваясь, огорушили их, заявив: «Вы такие голубки, Адочка и Андрюша. Нас, старых ведьм, на свадебку позвать не забудете? Да и дочек своих можете в честь нас назвать. Мы твои, Адочка, работодательницы, как-никак. Так что не забудьте как минимум двух родить». И, глядя на их трясущиеся от радостного смеха физиономии, Ада подумала: «Ведьмы, сущие ведьмы». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Март 2022 года. Звукорежиссер Александр Герасимов. Читала Ольга Плетнева.